Мы возвратились в Петербург. Придя к себе в комнату, я не нашла там Марии Петровны Жуковой, к которой я особенно привязалась. Я спросила, где она. Остальные мои женщины, у которых я заметила, был очень удрученный и убитый вид, сказали мне, что мать Жуковой внезапно заболела и прислала за дочерью, в то время как она обедала со своими товарками. В тот вечер я не обратила на это большого внимания. На следующий день я еще осведомилась о ней. Мне ответили, что она дома не ночевала. Я нашла в этом нечто загадочное. У моих женщин были на глазах слезы. Я нашла способ расспросить частным образом мадемуазель Лебал, которая впоследствии была замужем за поэтом Сумароковым. Она умоляла меня не выдавать ее. Я обещала. И тогда она мне рассказала, что когда они все вместе обедали, вошли в комнату сержант гвардии и кабинетский курьер, и сказали Жуковой, что мать ее заболела, что нужно к ней ехать. Она встала, побледнев, и пока она садилась в коляску с одним из посланных, другой приказал ей горничной собрать вещи ее хозяйки. Шептались о том, что она сослана, что им запрещено говорить мне об этом, что никто не знал причины этого, но подозревали, что это потому, что я к ней была привязана и ее отличала. Я была очень изумлена и очень опечалена всем этим. Мне было очень жалостно видеть человека несчастным, единственно потому, что я к нему была расположена. Отъезд матери, которым я была очень опечалена, помог мне скрыть это второе горе. Я никому ни слова не сказала. Я боялась сделать несчастной и балк. Все же я открылась в этом великому князю. Он тоже пожалел об этой девушке, которая была весела и умнее других. На следующий день мы переехали из Летнего дворца в Зимний. Едва мы вошли в парадную почивальню этой государыни, как она стала страшно поносить Жукову, говоря, что у нее были две любовные истории, что мать моя при последнем свидании, которое она имела с императрицей, убедительно просила ее величество удалить эту девушку от меня, что я по молодости моей привязалась к ней, но что эта девушка недостойна моей привязанности. Я ни слова не говорила, я была очень изумлена и огорчена. Ее императорское величество говорило с такой горячностью и гневом, что была совсем красная, с горящими глазами. Во-первых, я не знала, хорошего или дурного поведения была Жукова. Ее приставили ко мне, и прошло не более полугода, как она находилась. Во-вторых, я отличала эту девушку и любила ее не чрезмерно, без влечения к склонности, единственно потому, что она была весела и менее других глупа, и, по правде говоря, очень невинна. В-третьих, я находила весьма необычайным, чтобы мать просила императрицу удалить эту девушку, она, которая никогда ни словом не говорила мне насчет этой привязанности, хотя бронила меня нещадно и вполне искренне всякий раз, когда думала, что я заслуживаю этого. А если бы мать мне об этом сказала, то я в силу привычки ей повиноваться, наверное, позбавила бы пыл. Я никогда не узнала, действительно ли мать просила ее императорское величество. Я сочла долгом усомниться в том, так как я не знаю, зачем было бы матери причинять мне столь гласное огорчение и ставить меня в такое положение перед императрицей, когда она могла бы все прекратить одним только словом. С другой стороны, верно, что мать моя показала холодность к этой девушке, но можно было думать, что это происходило от того, что мать моя не могла с ней разговаривать, так как эта девушка знала только по-русски. Может быть, удивится, что я сомневаюсь в том, что говорила императрица. На это я только могу ответить, что опыт научил меня быть настороже относительно того, что высказывала эта государыня в гневе. Но как бы то ни было, могли бы и с другой, и с той стороны иначе и лучше взяться за дело, чтобы уменьшить мою очень безосновательную привязанность к этой девушке, если это и было целью. В конце концов, опыт меня научил, что единственным преступлением этой девушки было мое расположение к ней и привязанность ее ко мне, которую в ней предполагали. Последствия оправдали это предположение. Все, кого только могли заподозрить в том же, подвергались ссылке или отставке в течение 18 лет, а число их было немалое. Буду иметь случай говорить об этом из года в год. Несколько недель спустя удалили от меня графа Захара Чернышова, чтобы отправить его посланником в Регенсбург. Сама его мать, ходатайствовала перед императрицей об этой отсылке, так как она ей сказала: «Я боюсь, что он влюбится в великую княгиню. Он только на нее и смотрит, и когда я это вижу, я дрожу от страха, чтобы он не наделал глупости».